Плач Фоукса еще разносился над башнями замка. И пока музыка продолжала наполнять воздух, непрошенные, нежданные мысли прокрадывались в голову Гарри. Унесли ли уже тело Дамблдора от подножия башни? И как с ним поступят потом? Где найдет оно упокоение? Гарри стиснул засунутые в карманы кулаки и ощутил под костяшками правого холодный кусочек металла. Лже-крест-страж. Двери больничного крыла резко распахнулись, заставив всех испуганно вздрогнуть. В палату торопливо вступили мистер и миссис Уизли, а следом за ними Флёр с искаженным ужасом прекрасным лицом. — Молли! Артур! — воскликнула профессор МакГонагал, вскакивая и бросаясь им навстречу. — Мне так жаль! — Бил! — прошептала миссис Уизли, увидев изуродованное лицо сына, и метнулась мимо МакГонагал к его кровати. — О, Бил! Люпин и Тонкс торопливо встали и отступили в сторону, чтобы позволить мистеру и миссис Уизли приблизиться к Биллу. Миссис Уизли склонилась над сыном, коснулась губами его окровавленного лба. — Вы сказали, что на него напал Сивый? — встревоженно спросил профессор МакГонагал мистер Уизли. — Но ведь он не преобразился, так что же это значит? Что будет с Биллом? — Пока мы этого не знаем, — ответила профессор МакГонагал, бросая беспомощный взгляд на Люпина. — Какое-то заражение, вероятно, произойдет, Артур, — сказал Люпин. — Случай редкий, быть может, уникальный. Неясно, как поведет себя Билл, когда очнется. Миссис Уизли отобрала у мадам Помфри остро пахнущую мазь и начала сама покрывать ею раны Билла. — А Дамблдор, — продолжал мистер Уизли, — это правда, Минерва? Он... «Действительно...» Профессор МакГонагал кивнула. И в этот же миг Гарри, почувствовав какое-то движение, стоявшее рядом с ним Джинни, взглянул на нее. Чуть сузившиеся глаза Джинни не отрывались от Флёр, которая, замерев, вглядывалась в Билла. «Дамблдор погиб», — прошептал мистер Уизли. Но миссис Уизли могла сейчас думать только о сыне. Она заплакала, слезы ее падали на изуродованное лицо Билла. — Конечно. Какая разница, как он выглядит? Это не так уж и важно. Но он был таким красивым мальчиком, всегда таким красивым, и собирался жениться. — А это еще что такое? — внезапно и громогласно осведомилась Флёр. — Что значит «собирался»? Миссис Уизли повернула к ней залитое слезами испуганное лицо. — Ну, только то... Думаете, Билл не захочет теперь взять меня в жены? — гневно спросила Флёр. — Думаете, раз его покусали, так он меня и разлюбит? — Нет, я совсем не об этом. И правильно, потому что он захочет и еще как! — заявила Флёр, распрямляясь во весь рост и отбрасывая за спину длинную гриву белокурых волос. Чтобы помешать Биллу любить меня, требуется кое-что покруче какого-то оборотня. Да — Да-да, конечно, — торопливо подтвердила миссис Уизли. — Просто я думала, может быть, раз он теперь, то как же... — Вы думали, что я не захочу за него выйти? — гневно раздувая ноздри, спросила Флёр. — Что меня интересует одна его внешность? По-моему, моей красоты вполне хватит на нас обоих. А все эти шрамы показывают только, как отважен мой муж. Пустите! Я сама!» Яростно воскликнула она, отталкивая миссис Уизли и вырывая из ее рук мазь. Миссис Уизли отпрянула назад к мужу и с растерянным видом наблюдала, как Флёр обрабатывает раны Билла. Все молчали. Гарри не решался даже пошевелиться. Подобно всем остальным, он ожидал какого-то взрыва. «У нашей тетушки Мюрель, — произнесла после долгой паузы миссис Уизли, — есть редкой красоты диадема гоблинской работы. Я не сомневаюсь, что уговорю ее одолжить эту диадему вам на венчание. Знаете, она так любит Билла, а диадема очень пойдет вашим волосам. — Спасибо, — чопорно ответила Флёр. — Уверена, это будет красиво. А через миг Гарри не успел даже заметить, как это произошло. Две женщины уже плакали, обнимая друг дружку. Гарри был совершенно сбит с толку и, гадая, не сошел ли весь мир с ума, огляделся по сторонам. Рон выглядел таким же ошеломленным, как он. Джинни и Гермиона обменивались изумленными взглядами. — Видишь? — произнес сдавленный голос. Тонкс гневно взирала на Люпина. — Она все равно хочет выйти за него. Пусть даже он и искусен, ей наплевать на это. — Тут другое, — едва шевеля губами ответил напрягшийся вдруг Люпин. — Билл полным оборотнем не станет. Это два совершенно разных... — Да мне-то что? Какое мне дело? — воскликнула Тонкс, хватая Люпина за отвороты мантии и встряхивая его. — Я миллион раз говорила тебе... Вот тут-то значение нового патронуса Тонкс, ее получивших мышиный окрас волос, причина, по которой она бросилась искать Дамблдора, едва услышав, что Сивый снова на кого-то напал, все это стало вдруг для Гарри совершенно ясным. Выходит, Тонкс была влюблена вовсе не в Сириуса. — А я миллион раз говорил тебе, — произнес Люпин, стараясь не встречаться с Тонкс взглядом, — что я слишком стар для тебя, слишком беден, слишком опасен. — Сколько раз я тебе повторяла, Римус? Ты ведешь себя просто смешно, — объявила миссис Уизли через плечо Флёр, которую она продолжала гладить по спине. — Ничего не смешно, — не сдавался Люпин. — Тонкс заслуживает кого-то помоложе и поздоровее. — Да ведь нужен-то ей ты, — сказала слабо улыбнувшись миссис Уизли. — И в конце концов, Римус, человек молодой и здоровый, вовсе не обязательно навсегда таким и останется. И она печально повела рукой в сторону лежавшего между ними Билла. — Сейчас не время говорить об этом, — сказал Люпин, горестно обводя взглядом палату, но избегая при этом чьих бы то ни было глаз. — Дамблдор мертв. — Дамблдор был бы счастливее всех. Знаю, что в мире прибавилось хоть немного любви, — резко сказала профессор МакГонагалл.